Глава 25. Дорога на Кубинку. Дорога уходила в темноту, местами превращаясь в полоску старого, потрескавшегося асфальта, а затем снова ныряла в колеистый проселок, петляющий между полей и перелесков. Солнце уже скрылось за горизонтом, и серый вечер быстро превращался в густую ночь. Фары Нивы выхватывали из мрака то ямы с водой, то коряги, то обвалившиеся края старых мостиков. Сергей держал руль крепко, не отрывая глаза от дороги. Через клин он ехать не собирался. Туда соваться было слишком опасно. Обходить придется далеко, но иначе нельзя. Они держали направление на юго-запад, обходя опасные места и населенные пункты. Заброшенные деревни встречались все реже, а вокруг все чаще тянулись пустые поля, за которыми темнели полосы леса. Здесь было тихо, слишком тихо. Иногда над дорогой бесшумно пролетала ночная птица, и профессор вздрагивал от резкого движения в темноте. «Далеко до Кубинки?» – спросил он, глядя в окно. «Если дороги целы, часов 6-7», – ответил Сергей. «Но придется много петлять». Машина глухо ворчала, пробираясь через выбоины. По обочинам торчали ржавые остовы машин, наполовину заросшие травой и кустарником. Иногда казалось, что в темноте что-то шевелится, но свет фар показывал лишь пустые обочины и черные стволы деревьев. Километров через 60 после Анасова дорога вывела их к небольшому поселку. Сергей заранее решил здесь свернуть, чтобы поискать горючее. Нива упорно троила, и он все больше опасался, что из-за старого бензина мотор в какой-то момент просто заглохнет. Улицы были пусты и темны. Дома стояли мертвыми коробками с черными проемами окон, кое-где обвалившимися крышами. Ветер гнал по дороге сухие листья и клочья мусора, цепляя их за ржавые заборы. Сергей вел машину медленно, всматриваясь в дворы. У заброшенного гаражного бокса они заметили старенький бычок. С виду хлам, но проверка показала, что бак полный. «Повезло», – коротко сказал Сергей и полез за шлангом. Бензин уже побежал в канистру, когда над поселком раздалось еле слышное, но отчетливое жужжание. Профессор поднял голову и увидел в темноте силуэт дрона, медленно плывущего над крышами. Он зависал над домами, будто что-то высматривая, а потом плавно смещался дальше. «Может, свет убрать?» – нервно спросил профессор, глядя на приборную панель. «Не надо», – ответил Сергей, не отрываясь от переливки. «Все равно увидит через ночник или тепловизор. Пусть лучше думают, что мы мародеры. Так у нас будет хоть какой-то шанс». Профессор молча кивнул, но не отводил взгляд от дрона, который медленно скользил в их сторону. Сергей обошел Ниву, держа дрон в поле зрения. Тот медленно снижался, зависнув почти прямо над ними, и повернул объектив вниз. В одно мгновение Сергей выхватил автомат, вскинул к плечу и дал короткую очередь. Дрон дернулся, но продолжил зависать. И тогда он добавил еще две. Тело дрона, задетое пулями, завращалось, потеряло высоту и рухнуло в пыль метров в 10. Мгновение заминки оператора сыграло на руку Сергею. «Все, уходим отсюда и до Кубинки без остановок», – бросил он, наматывая шланг и запихивая канистру в кузов. Нива рванула с места. Колеса шуршали по потрескавшемуся асфальту. Позади в темноте лежал разбитый дрон. И тишина снова вернулась в мертвые улицы поселка. Нива выдержала. Дорога была долгой и изматывающей, но мотор, хоть и кашлял на подъемах, не подвел. Первые лучи солнца уже пробивались сквозь утреннюю дымку, когда на горизонте показались серые силуэты Кубинки. Они въехали в город поздним утром. На въезде дорогу перекрывал блокпост, ощетинившийся стволами пулеметов и автоматов. За бетонными заграждениями маячили силуэты вооруженных людей в разношерстной форме. Кто-то стоял на крыше ближайшего здания, держа в руках бинокль. Кто-то не спеша ходил вдоль шлагбаума, держа палец на спусковом крючке. Сергей сбросил скорость и прижал машину к обочине перед заграждением. Пыль еще не успела осесть, когда один из часовых шагнул вперед, поднимая руку с приказом остановиться. Сергей заглушил мотор, вышел из машины и потянулся, разминая затекшие плечи. Профессор выбрался следом, прикрываясь дверцей, но взгляд его все время скользил по вооруженным людям на блокпосту. От заграждения отделился боец. Он двигался спокойно, но уверенно, и хотя его прикрывали со всех сторон, в движениях не было лишней настороженности. «Куда путь держим?» – спросил он, останавливаясь перед Сергеем. «Мы от бандитов уходим», – ответил Сергей. «Получилось сбежать. Сейчас в сторону Коломны направляемся, но сначала заехал сюда. Я служил здесь раньше. Решил проверить, может, кто-то остался из друзей». Боец чуть кивнул, изучая их обоих цепким взглядом. Где-то за спиной Сергея тихо шелестел ветер, а впереди в перекрестии прицелов уже легли фигуры незваных гостей. Боец на секунду задумался, прищурившись. «На территорию я вас не пущу», – произнес он после короткой паузы. «Могу по внутренней спросить. Если кто есть, кто вас знает, то откликнутся». «Хорошо, скажи. Сергей, позывной «Кошмар», – кивнул Сергей. «Ждите, от машины не отходить». Боец выделил последние слова особенно, словно проверяя их реакцию. С этими словами он развернулся и неторопливо направился обратно к посту. При этом его все так же прикрывали с флангов бойцы за бетонными блоками. Ждать пришлось около получаса. Солнце уже поднялось выше, и от бетонных блоков исходило сухое нагретое тепло. Профессор молчал, иногда бросая короткие взгляды на Сергея, но тот лишь наблюдал за движением на блокпосту. Наконец к ним снова подошел тот же боец. «Нет ли у вас сигарет?» – спросил он, понизив голос, будто речь шла о чем-то запретном. Сергей вспомнил, как во время проверки деревни нашел блок явы, упакованный в целлофан, и закинул его в машину, когда собирался в путь. Он достал пачку и протянул. «Держи. Нашел по дороге. Вот и пригодилось». Лицо бойца заметно просветлело. Он кивнул и вернулся к посту, уже прикуривая. Минут через пять он снова появился, попыхивая сигаретой и держа в другой руке несколько пакетов сухпайка. «А это от нас», — сказал он, протягивая еду. «Спасибо вам, сигарет-то уже и не найти». Поблагодарив бойца, Сергей протянул ему остатки блока. «Мы не курим, ты только с парнями поделись». Тот кивнул с благодарной улыбкой и убрал трофей в подсумок. Сергей и профессор вскрыли один из сухпайков и принялись за еду, сами не зная, завтрак это или уже обед. Время за последние дни потеряло четкие границы. Минут через 20 к шлагбауму с внутренней стороны подъехала машина. Она остановилась так, чтобы перекрыть выезд, и из нее вышли двое. Не приближаясь, они начали внимательно рассматривать Сергея и профессора. Сергей прищурился, разглядывая одного из них. И уголок его губ дернулся. «Коля, ты долго на меня любоваться-то будешь?» – спросил он с явной иронией в голосе. Мужчина, к которому он обратился, замер, глядя на него с изумлением. «Кошмар, это ты?» – произнес он, не веря своим глазам. Несмотря на то, что Коля явно узнал Сергея, выходить из-за укрытия он не спешил. Напротив, вся обстановка на блокпосте мгновенно изменилась. Бойцы напряглись. Пальцы крепче легли на спусковые крючки. «Оружие оставить в машине, сами на дорогу, лицом вниз, без лишних движений. Два раза повторять не буду», – скомандовал второй, приехавший с Колей, при этом держа Сергея и профессора на прицеле. Его слова сработали как сигнал. За секунду бойцы блокпоста сомкнули кольцо, слаженно и быстро. Сергей и профессор оказались на земле, руки за спиной. Холод металла наручников врезался в запястье. «Кошмар, погиб», – медленно произнес мужчина, стоявший рядом с Колей. «Я его на спине вытаскивал, а потом хоронили». Он сделал паузу, глядя прямо в лицо Сергею, и в голосе зазвенел металл. «Так что сейчас ты нам расскажешь, кто ты и откуда знаешь про нашего друга». Последние слова он произнес с особым нажимом, словно пытаясь выжечь ими ответ. Сергей молчал, чувствуя, как в спину упирается ствол, а в висках гулко отдается стук крови. Профессор стоял рядом, тоже в наручниках, и явно понимал, что любое движение сейчас может стать последним. «Грузите их в штаб», – коротко приказал начальник блокпоста. Через полчаса, проведенные в тесной комнате под охраной, дверь скрипнула, и внутрь вошли несколько человек. Сергей сразу узнал троих. Мартын, Коля, Михалыч. Их появление не принесло облегчения. Скорее наоборот, напряжение только выросло. «Мартын, Коля, Михалыч», – — заговорил он, глядя им прямо в глаза. «Я вам сейчас рассказывать буду. Не думаю, что вы в мой рассказ поверите, но другого у нас нет». Названные по именам переглянулись между собой, но молчали. «Мы, парни, не совсем отсюда. Нас из другого мира забросило. Давно уже, но не повезло. Бандиты взяли. Шайка Абу-Фаиза, если слышали про такую. Это профессор Валентин Иванович и я. Все, кто остался из группы». Закончил Сергей. Он замолчал, наблюдая за их реакцией, и внутренне готовился к худшему. Либо их сейчас начнут допрашивать с пристрастием, либо просто бить. Долго и больно. Других вариантов он не видел. «Снимите с них наручники», — приказал, по-видимому, старший из этой компании. «Не все», — добавил он, чуть усмехнувшись. «Там еще такой Костя есть. Тоже тот еще пришлый». Сергей и профессор переглянулись, но промолчали. Металл браслетов со щелчком разомкнулся, оставив на запястьях красные полосы. «Давайте ко мне в кабинет», — сказал старший, направляясь к двери. С этими словами он вышел. «Пойдем». «Кошмарище», — замешкавшись, сказал Мартын, хлопнув Сергея по плечу. В голосе Мартына слышалась смесь облегчения и недоверия, а в глазах мелькнула тень старых воспоминаний. Сергей лишь коротко кивнул, не зная, как реагировать на прозвище, которое здесь носил его двойник. Бойцы вывели их из комнаты и повели по коридору к выходу. Впереди шел Коля, а позади двое охранников, не сводивших рук с оружия. Когда все расселись в кабинете, его хозяин, массивный мужчина с резкими чертами лица, предложил чай. Некоторое время царила тишина. Каждый обдумывал ситуацию по-своему. Первым поднялся профессор. «Товарищи», — начал он, — «я, как человек, пробывший в вашем мире дольше всех, прекрасно понимаю ваше недоверие. Не думаю, что наше объяснение поможет вам до конца понять, что произошло, но придется поверить нам на слово. Существует мир, точно такой же, как и ваш». «Чай будете?» — отстраненно перебил его хозяин кабинета. Валентин Иванович осекся и медленно сел обратно, опустив взгляд. «Будем», — ответил Сергей за двоих. «Давай, Мартын, введи товарищей в курс дела», — сказал старший, включая кипятильник. «Ваш Костя вышел на связь с нашими особистами», — заговорил Мартын. «Они передали по цепочке через посты, кто вы и откуда. Так что тратить время на расспросы не будем. Про другой мир тут, в этом кабинете, все в курсе. Давайте лучше про Абу-Фаиза поговорим, а потом уже и остальное обсудим». «Торопиться некуда», — вставил Николай, глядя на Сергея. «Все равно, пока ваш Константин не приедет, вам его дожидаться. Как вам сбежать удалось?» Сергей помолчал пару секунд, подбирая слова. «Нас бандиты везли». Он перевел взгляд на Мартына, потом на хозяина кабинета. «Передать мутантам». В помещении повисла густая тишина. Даже кипятильник, казалось, зашипел тише. Мартын нахмурился. Николай перестал вертеть в руках кружку, а хозяин кабинета, до этого сидевший чуть расслабленно, поддался вперед, уперев локти в стол. «Мутантам, говоришь?» Голос его стал глухим, как далекий раскат грома. Сергей кивнул. «Они приезжали пару дней назад, своими глазами видел. У них все четко было спланировано. Нас должны были сдать живыми». Николай медленно выдохнул, но взгляд оставался жестким. «Если это правда, значит Абу-Фаиз с ними заодно. И значит, у нас проблем больше, чем мы думали». Валентин Иванович нахмурился, но молчал, словно не решаясь вставить слово. Хозяин кабинета медленно откинулся на спинку стула, сцепив руки в замок. «Ладно», — сказал он после паузы. «Про это поговорим подробно. Но для начала, Серега, ты все расскажешь, как было. С самого начала. Ничего не упуская». Часа полтора Сергей и профессор рассказывали о своих мытарствах, начиная с самого начала. Сначала все шло размеренно. Как они оказались в плену, как готовили побег. Но чем больше говорили о Абу-Фаизе, тем мрачнее становились лица слушающих. Полковник спецназа Егор Васильевич Зверев, хозяин кабинета, сидел за массивным столом, сцепив руки перед собой. Лицо его оставалось внешне спокойным. Но взгляд был прикован к Сергею, словно он пытался выловить в его словах мельчайшие несостыковки. Отдельно Сергей рассказал об их пребывании на базе, о высоких стенах из разнокалиберных плит, укрепленных металлом, о вооруженных дозорах на вышках, о привычке бандитов устраивать ночные вылазки в поисках живого товара. Профессор добавлял детали, которые заметил сам. Вооружение, смены патрулей, устройство самодельных ловушек на подступах. «Они работают не как обычная банда», — сказал Сергей. «Это больше похоже на армию, только без формы и устава. И без тормозов». Но самое тяжелое началось, когда речь зашла о мутантах. Сергей говорил медленно, подбирая слова, а профессор уточнял, поправлял, добавлял свои наблюдения. Они описывали их внешность, искаженные человеческие силуэты, лишние суставы, глаза, светящиеся в темноте, и странную, пугающую ловкость движений. Говорили о способностях. Кто-то двигался почти бесшумно. Кто-то обладал нечеловеческой силой. А были и такие, что, казалось, умели чувствовать эмоции жертвы на расстоянии. Егор Васильевич слушал, не перебивая. Лишь изредка он бросал короткие взгляды на Мартына и Колю, и те едва заметно кивали, подтверждая, что подобное им уже встречалось. «Вы понимаете», — сказал наконец профессор, — «нас везли именно к ним. В пазике охрана говорила об этом прямо». В кабинете повисла тяжелая пауза. За окном уже сгущались сумерки, и хотя в комнате стало темнее, никто не подумал включить свет. Маховой откинулся на спинку кресла, медленно провел рукой по лицу и только тогда заговорил. «Про Абу Фаиза мы знали. Про мутантов тоже. Но то, что они работают вместе, это, товарищи, меняет все». Потом еще долго сидели и ужинали в столовой на первом этаже здания. Ели молча, больше сосредотачиваясь на еде, чем на разговоре, но время от времени кто-то из присутствующих бросал взгляд на Сергея. Он несколько раз ловил на себе эти взгляды, не враждебные, но настороженные и полные недоумения. «Смотрю на тебя и не могу поверить, что вот он ты, живой», — не выдержал Мартын. «В начале эпидемии мы на выезде были вместе, только поэтому вакцину и не приняли. А потом вернулись, и стычка была. Там тебя и...» Он замолчал на мгновение, будто заново переживая тот момент. «А сейчас ты вот тут сидишь, и мы как раньше болтаем». Закончил он задумчиво, покачав головой. Сергей поднял взгляд от тарелки и тихо сказал: «Я тебе тоже историю расскажу, брат. Мы с тобой в командировке были, на Кавказе, в начале 2000-х. Там нас прижали крепко. Выносили тебя с парнями на плечах. Тебя с тех пор в моем мире тоже нет, братишка. Как тебе странно меня видеть, так и мне тебя тоже». Мартын отложил ложку и встретил его взгляд. «Бывает, Сергей. Живучие мы с тобой», — произнес он с легкой улыбкой, в которой смешалась грусть и облегчение. В столовой снова повисла тишина, но теперь она была другой, мягкой, с налетом старого, выстраданного братства.